Глава 7. Следующим уроком была математика. Вот там у парня мозги и начали плавиться. Он вроде в ней неплохо разбирался в прошлой жизни, но эта математика, если сравнивать, это как если человеку, верящему, что мир плоский, показать планету из космоса. Все, что ты верил, ложно. Так и с математикой прошлого мира. К концу урока у парня практически шел пар из ушей. Прозвенел спасительный звонок, и студенты единым порывом помчались в столовую. Каждый урок длился 1:20, плюс перемены по 10 минут. Потому за эти 3 часа нудных и сложных уроков все были голодны, как дикие звери. Столовых было 4. Они закреплялись за определенными группами. В первую столовую могли попасть группы А и Б всех курсов, во вторую — В и Г и так далее. И тут также была своя дискриминация. Первыми получали еду старшекурсники, потому Тео получил свой обед лишь через 20 минут ожидания в очереди. Причем очередь, так сказать, штука изменчивая. То он был 5-м, то стал 10-м, а когда подошла еще одна группа 5-курсников, стал 20-м. Они могли даже оттолкнуть 3-курсника, если тот уже был в процессе получения подноса с едой. А вот 4-курсников 5-курсники не трогали, только если совсем слабаков. Разница в силе между 5-м и 4-м курсом не так велика, как между 1-м и 2-м. Там можно и по щам получить. Так как у Тео было -2 балла, на обед он получил пресноватый суп и рисовую кашу с подливой. В тарелках людей с нулевым рейтингом и мяса было больше, и посолили лучше. Но демон, что привык есть практически безвкусную еду, и этому был рад. Однако в уме пометочку сделал. Демоны обид не забывают. Пока шел обед, парту Тео заменили, да и крыс вернулся из медчасти. Увидев вошедшего Ивана, он опустил голову, боясь встретиться с ним взглядом. Парень присел за свою парту и начал готовиться к следующему уроку, к физике. Этот предмет еще больше математики рушил мозг бывшего демона. Последней парой было развитие дара. Но так как Тео все еще не пробужденный, то его и всех, кто еще не пробудился, отпустили домой. Но перед этим ему пришлось посетить дисциплинарный комитет и написать объяснительную. Если он этого не сделает, то получит еще несколько штрафных баллов. Внутри было довольно шумно. 3 старшекурсников о чем-то спорили между собой, обвиняя друг друга, кто виноват, кто прав, а кто жопа с ручками. Проигнорировав шум, он нашел стол, над которым было написано большими буквами «Объяснительные». Рядом лежали образцы и пустые бланки. Быстро заполнив свой, он спокойно направился к выходу. Но тут ему дорогу перегородил среднего роста парень. Его кожа была светло-синей, из лба торчало 2 маленьких, едва пробившихся сквозь плоть рога. Большая часть лица и рук была покрыта блестящими чешуйками, а на форме красовался знак римской буквы 5. А вот и геморрой пожаловал. «Эй, первогодка, напиши-ка за меня объяснительную», — с ехидной ухмылкой сказал синелицый. «А ты грамоте не обучен?» «Позорно. До 5-го курса доучился, а совсем не самостоятелен, как дитё малое. Не стыдно?» — усмехнулся демон. Он, конечно, понимал, что, скорее всего, сейчас огребёт, но гордость лорда демонов не засунешь куда подальше, и прогибаться он был не намерен. «Оу, грубить старшим? Ну, ты сам напросился!» Растянув до невозможности широкую улыбку, парень резко ударил кулаком незнакомцу в грудь, но... «Нападать на младшекурсника, да еще и в кабинете дисциплинарного комитета!» «Я погляжу, у тебя яйца не то что стальные, они из титана!» — рассмеялся непонятно откуда взявшийся демон Академии. Он легко схватил нападавшего за руку и оттолкнул. «Поздравляю! Ты получаешь недельный запрет на посещение Академии и минус 20 баллов. Поздравляю, номер один рейтинга Академии снизу! Ха-ха-ха!» «Ты поплатишься за это!» — прошипел парень, испепеляя взглядом младшекурсника. Его рука ныла от боли. Хватка демона была невероятно крепкой. «О, забираю свои слова назад. Яйца у тебя из Паврадия. Ха-ха-ха-ха! Еще минус 10 баллов. На обед у тебя будет подгорелая гречка с водой. Ха-ха-ха-ха!» Не дождавшись окончания разборок синемордого с демоном, шокированный Тео покинул кабинет. Но шокирован он был не из-за угроз и прочего, а из-за новой нити манны. По ней шел обильный поток, но не синей манны под цвет души парня, а серебряной, что является нейтральной. «Неужели он меня хочет?» — подумал парень и невольно сжал булки, но сразу замотал головой. «Нет, думаю, я неправильно понимаю, как работает связь душ. Для начала его манна оказалась безатрибутной. При этом душа имеет атрибут воды, как у той синеволосой медсестры». Он подумал про Лизу, и в памяти всплыл тот пикантный момент с Дарьей. Все же они обе очень красивые девушки, но, честно говоря, Тео видел и краше. Когда он был еще молод, всего 90 лет, он попался в лапы тройняшкам-суккубам. Они хотели сделать его своим рабом, и у них почти получилось. Их красота была на невероятном уровне. К сожалению, их пришлось убить, но это была самооборона. Тео почувствовал шевеление в штанах и сразу постарался остудить фантазию, ибо со стояком ходить по академии — это, мягко выражаясь, рыть себе могилу. Он начал вспоминать орков, крупных, плотных, с пятаками и страшными мордами, а их женщины. От одного воспоминания о самках орков либидо, словно испуганная кошка, скрылась на сверхзвуковой скорости. Вскоре парень оказался на парковке, где его уже ждал Влад. Они молча доехали до дома. Там было тихо и пусто. До ужина еще оставалось много времени, потому Ольга занималась садом. Мать куда-то пропала, а Влад дал парню час, чтобы позаниматься уроками, а потом на тренировку. Время пролетело незаметно. Солнце спряталось за горизонт, а измученный тяжелой тренировкой парень наконец добрался до дома. Влад будто с цепи сорвался и гонял парня так, будто тот минимум на стадии становления 11-20. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Только Тео подумал, что все, отдых уже там близко, как услышал милый девичий голос. «Братик!» Дверь дома распахнулась, и из него вылетела Катя. Измученный и уставший парень едва успел обернуться, как был пойман. Девушка со всей силой обняла брата, из-за чего у того захрустел позвоночник и перехватило дыхание. Пыхтя в крепких объятиях, парень начал хлопать девушку по спине, но та воспринимала это не так, как хотел он, и обнимашки усилились. Однако Катя неожиданно отпустила парня. «Братик, так нельзя!» — прикрикнула покрасневшая девушка, держащаяся за попу, и убежала, оставив Тео кашлять и жадно глотать воздух. «Эта женщина опасна!» — пробормотал чудом выживший парень, проследив за убегающей девушкой, и усмехнулся. «Но хотя бы манну получил. Откашлившись, парень открыл дверь и тут же был пойман и зацелован матерью. Однако в наличии от плоскогрудой бестии объятия матери были нежны и приятны, а ее запах успокаивал, даже ругаться расхотелось. Далее следовал душ и сытный ужин, после которого отдых и интенсивный мозговой штурм. Тео пытался понять, что собой представляет нить между душами и почему он получает манну. В прошлой жизни он, поглощая души, мог перенимать их способности, а также восполнять свою манну. Но то касалось лишь убитых, а тут он поглощал манну из живых. Даша. От нее шла атрибутная манна по цвету ее души. Что она испытывала ко мне? Интерес? Любовь? Похоть? Этот запах я ни с чем не спутаю. От нахлынувших воспоминаний у парня вновь зашевелилось в штанах, из-за чего пришлось срочно думать об орках. Дьявол! Я что, из-за любой глупости буду возбуждаться? Долбанные гормоны и молодое тело! Тео очень настрадался из-за бушующих гормонов, у него часто снижалась концентрация, а когда он возбуждался, то... все. Работа над магическим кругом останавливалась, ибо он часто ошибался и попросту терял манну. Надо решить эту проблему, чем быстрее, тем лучше. Ладно, дальше. Катя, что она чувствует ко мне? Сестринскую любовь? Возможно, но нити нету. От физического контакта с другими людьми манну я не получал. Физического контакта с тем парнем не было, потому я не уверен, да и видел его впервые. Откуда связь? Все-таки эмоции? Он испытывает ненависть, негативные эмоции дают нейтральную манну? Но почему он меня ненавидит-то? Я точно помню, что не встречался с ним. Но ясно одно. Через неделю меня побьют, скорее всего, сильно. Нужен второй магический круг. Но манны не хватает. Эх, А тут же есть бордели. Вдруг я смогу получить манну от секса? Определив новую цель, парень до ночи сидел в интернете, изучая сайты с путанами. Проституция в империи была запрещена, но при этом она процветала, и бордели работали в открытую, разве что рекламу по телевизору не крутили. Но никто не обслуживает людей младше 20. А манна нужна здесь и сейчас. Как так-то? В моем мире уже в 14 детей рожали. А тут жениться можно с 16, а выпивать с 18. Что за странный мир? Парень не сдался и начал глубже погружаться в сеть, но, к сожалению, ничего не нашел. Слишком уж необъятна сеть. В 3 утра бросил это дело и лег спать. Несмотря на то, что лег поздно, Тео проснулся очень рано. Всю ночь снились бредовые сны. Проснувшись задремать, снова он не смог. Потому было принято волевое решение пойти пробежаться. Умывшись и почистив зубы, он переоделся в спортивный костюм и вышел на улицу. В 6:30 было все еще прохладно, но горячая манна огненного элемента согревала тело и ускоряла восстановление сил. Особенно с этим помогало духовное сердце, частично заполненное очищенной манной. После 10 минут разминки приступил к бегу, но вскоре краем глаза подметил движение в саду. Остановившись, Тео аккуратно направился туда и, пробравшись через декоративные кусты, оказался на просторной площадке. Там находилось несколько скамеек и беседка, а рядом занималась растяжкой молодая рыжеволосая девушка. — Ольга? Что она здесь делает в такую рань? — подумал парень, скрытно наблюдая за своей служанкой. Девушка занималась в обтягивающем спортивном костюме, что идеально подчеркивал все изгибы невероятной красавицы. Небольшая, но круглая попка, два холмика второго размера, что радовали глаз своей невероятной формой. Природа знатно постаралась над сотворением такой красоты. Ольга занималась растяжкой. Она села на шпагат и наклонялась в разные стороны. Потом она, будь то ножницы, сомкнула ножки и таким образом поднялась. Девушка продолжила заниматься, а Тео ощутил движение в штанах. «Да сколько ж можно! Я теперь на каждую красавицу так буду реагировать!» — подумал парень. Он вновь поймал себя на мысли, что его молодое тело слишком уж бурно реагирует на противоположный пол. Или это человеческие инстинкты? Уйдя от греха подальше, Тео продолжил бег. Но лишь брачные игры орков позволили юноше остудить пыл и отправить бойца обратно в казармы. Бегал больше часа. Заодно экспериментировал с магией. Магия ветра оказалась неэффективной. Окружающая среда ее сжирала еще быстрее, чем магию огня. Однако получилось с помощью маленьких и слабых заклинаний совершать что-то вроде скачков. К примеру, ускорить атаку ногой или отпрыгнуть в сторону. Правда, на эти эксперименты была потрачена уйма манны. «Манна, мне нужна манна. У меня есть всего неделя на это, иначе можно и рога отбросить», — думал парень, возвращаясь домой, а потом через большое окно увидел Ольгу, колдующую на кухне. Девушка в форме горничной наклонилась что-то взять с нижних шкафчиков, и вновь Тео предстала чудесная картина великолепных бедер и красивых ножек. Девушка занималась собой, потому все было идеально подтянуто и ни грамма лишнего жира. Именно лишнего. Тело не было пересушено тренировками. И демоны, и люди в прошлой жизни Тео в погоне за силой часто бросались в крайности. Чего только стоили мужеподобные амазонки и воительницы. Те не уступали мужчинам своими рельефными мышцами, что полностью убивало в них женскую красоту. С мыслями о брачных играх орков абсолютно спокойный парень вошел в дом, поздоровался с Ольгой и отправился в душ. Девушка малость удивилась, что господин бегал. Она даже не заметила этого. «Он же не видел, да?» Подскочила девушка, вспоминая, что несколько секунд назад нагибалась прямо перед окном. «Нет, он выглядел спокойным. Обычно сразу краснел. Фух!» Успокоившись, Ольга продолжила колдовать над завтраком. Тем временем парень привел себя в порядок и начал готовиться к занятиям. Завтрак оказался на удивление тихим, однако Тео волей-неволей засматривался на Ольгу, заставляя ту смущаться. Слишком уж пожирающим был его взгляд. «Господин, не обижайте Олю. Она моя единственная кровиночка. За нее и убить могу», — сказал Влад, сидя за рулем. Когда говорил про «убить», он ни капли не шутил. «Дядя, я и не думал. Как можно обижать столь очаровательное создание? Но недавно мои гормоны начали странно себя вести, и я засматриваюсь на красивых девушек. А Оля...» — честно отвечал Тео, пока не был прерван. «Красавица, да? В маму вся. Жаль, неодаренная. Если не пробудишься, разрешу на ней жениться. Если пробудишься, то и не мечтай. Мне внуки нужны, а человек и одаренный не смогут зачать ребеночка. И то, если Оля согласится, я ясно выражаюсь», — сказал Влад и обернулся, прожигая Тео убийственным взглядом. «Ясно», — сразу же ответил парень. Давление к энергии было таково, что у Тео перехватило дыхание. Один чих Влада мог убить его. Такова сила друга его отца и матери. Дальше ехали в тишине. Уроки также прошли в спокойной обстановке. После избиения Карданова к Волкову больше никто не приставал, хотя староста кидал на него недовольные взгляды, но этим все и ограничилось. Третьей парой была физкультура, где Тео умудрился привлечь внимание учителя. Физкультуру преподавала очаровательная женщина, одаренная. У нее был слабый дар, но его оказалось достаточно, чтобы преподавать студентам академии. Звали ее Самойлова Екатерина. Она была из небогатого рода молодых аристократов, что получили титул во время последней войны. Отличительной чертой ее рода являлись волосы цвета молока, включая брови и ресницы. Девушка 27 лет была очень спортивна и подтянута, при этом обладала внушительными формами, что сводили с ума озабоченных подростков. В общем, все студенты академии втайне, а многие в открытую, мечтали о беловолосой красавице. Но наслаждаться такой красотой могли лишь первогодки. «Волков, ты начал дома бегать?» — вдруг спросила Екатерина, слегка наклонившись к отдыхающему на скамейке парню. Он выложился на полную и сейчас пытался отдышаться. Гордость лорда демонов не позволила ему спокойно смотреть, как какие-то дети обгоняют его в беге. Тео поднял взгляд и увидел грудь третьего размера, что повисла недалеко от его лица. Учительница на занятиях носила обтягивающую спортивную одежду, ведь она обычно на примере показывала, как надо бегать, а бегала она быстро, словно ветер. А когда она бежит, все стоят, ибо никто не может отвести взгляд от трясущихся дынек учительницы. Нет, в группе, конечно, есть немало красавиц, даже тех, чьи дыньки побольше будут. Но тут дело не в размере, а в природном очаровании учительницы. По утрам, очнувшись от гипноза, парень поднял взгляд к глазам учительницы и ответил. «Да, молодец какой! Видно старание. Так держать!» Похлопав парня по плечу, сказала учительница. «Вот, учитесь! Хоть Волков и провалил пробуждение, но он работает над собой. И если обычно он финишировал 20-м, то сейчас пришел 7-м, обойдя 14 пробужденных». «Учительница, 13!» — послышался чей-то смешок. «Так я и сказала, 13!» Слегка покраснев, ответила Екатерина, и парни поплыли, а кому-то пришлось убежать в кустики, потому как все кабинки в туалете уже были заняты. Занятие продолжилось, и парни прям из шкуры лезли, лишь бы впечатлить учительницу, на что женская половина лишь цокала языками. Четвертым уроком, как обычно, было развитие дара, потому Тео вновь уехал домой пораньше. Но отдохнуть, конечно же, ему не дали. Влад вновь начал свои дьявольские пытки, что тот называл тренировками. Но на этот раз было что-то новенькое — бой на кинжалах, точнее, ножах.